первыми героями Советского Союза, практически доказала реальность посадки самолетов на лед и создания длительной станции на дрейфующих льдах. Вполне понятно, что прежде чем приступить к разработке плана такой экспедиции, мы внимательно изучили историю вопроса. Наступление на Северный полюс явилось логическим следствием длительного исторического процесса завоевания человеком заполярных областей, постепенного продвижения его все дальше и дальше в неосвоенные районы Арктики и транспортного освоения трассы Северного морского пути. В нашей стране арктические районы занимают важное место. По образному выражению адмирала Макарова, Россия представляет собой здание, выходящее главным фасадом на Северный Ледовитый океан. Поэтому совершенно закономерен тот огромный интерес, который проявлял русский народ к Арктике в течение всей истории русского государства. Обзор деятельности русских людей в Арктике в дореволюционный период достаточно убедительно говорит о громадных силах и энергии, затраченных лучшими представителями русского народа на покорение и освоение арктических областей. Но в большинстве случаев это были подвиги одиночек. Царское правительство, его министры и высшие чиновники чаще всего оставались глухими к настойчивым предложениям передовых людей России смелее проникать в Арктику и похоронили не один тщательно разработанный проект арктической экспедиции. Великий русский химик Менделеев вместе с адмиралом Макаровым разработал проект полярной экспедиции. В начале 20 века Менделеев обратился в Министерство финансов с предложением организовать экспедицию на Северный полюс. В своей записке на имя министра финансов Менделеев писал: «Желать истинной, то есть с помощью кораблей победы над полярными льдами, Россия должна еще в большей мере, чем какое-либо другое государство, потому что ни одно государство не владеет столь большим протяжением берегов в Ледовитом океане. Здесь в него вливаются громадные реки, омывающие большую часть империи, мало могущую развиваться не столько по условиям климата, сколько по причине отсутствия торговых выходов через Ледовитый океан. Победа над его льдами составляет один из экономических вопросов будущности северо-востока Европейской России и почти всей Сибири». Письмо это было возвращено Менделееву с отказом не только в средствах, но и вообще в рассмотрении проекта. Такая же участь постигла и многие другие проекты экспедиции в Арктику к Северному полюсу. Вспомним трагическую судьбу экспедиции лейтенанта Седовы. В 1912 году он подал в Главное гидрографическое управление проект экспедиции к Северному полюсу. План Седова был отвергнут, и в средствах правительство отказало, ссылаясь на недостаточную продуманность плана. Но Седов был настойчив. На ничтожные гроши он все же организовал экспедицию. Для Седова поход к полюсу был вопросом жизни или смерти. Вернуться домой, не достигнув полюса, он не мог. И Седов, тяжело больной, лежа привязанным к нарте, приказал спутникам вести себя на север. Он часто терял сознание, но не выпускал из рук компаса. 1 марта 1914 года он сделал последнюю запись в дневнике. «Посвети, солнышко, там, на родине, как тяжело нам здесь, на льду». Седов скончался на льду по пути к полюсу недалеко от острова Рудольфа. Экспедиция Седовы провела серьезные научные работы на земле Франца Иосифа и на Новой Земле, но научные результаты экспедиции были изданы только в годы советской власти. При советской власти, благодаря широкой поддержке партии и государства, исследовательские работы в Арктике выросли до невиданных масштабов. Их характеризует прежде всего комплексность и целенаправленность в решении крупных государственных проблем. Как я уже упоминал выше, необходимость изучения приполюсного района диктовалась большой государственной задачей, обеспечение нормальной эксплуатации Великого Северного морского пути.